Жить по правде. Близкие вспоминают, что ты был не только сострадателен, но и безупречно честен. Пример тому – история, которую мы слышали от Анны Гиппиус. Твоя бабушка очень боялась покупать летом на улицах мороженое и строго-настрого запрещала это делать домашним. Но вот однажды ты пошел гулять с сыном кучера. Во время прогулки твоему приятелю захотелось мороженого, и он купил у первого попавшегося разносчика две порции – тебе и себе. Сын кучера принадлежал в твоих глазах к священному лошадиному миру, поэтому ты не мог ему отказать и съел свою порцию. Когда же ты вернулся домой, сразу пошел к бабушке и спросил: «Бабушка, а можно на улице есть мороженое?» Ты надеялся, что на этот раз она скажет «можно», или тебе попросту трудно было сразу повиниться в том, что ты ее ослушался. Бабушка, конечно, ответила «нельзя». Тогда ты сознался: «мороженое на улице ел». Твоя правдивость ее так растрогала, что она не только тебя не наказала, но даже не могла рассердиться. Нужно сказать, что она часто прощала тебе то, чего бы никогда не простила другим детям. Из другой истории, рассказанной той же Анной Гиппиус, видно, что ты был не прочь созерничать и умел остроумно объяснить свою проделку. Как-то дети пошли на большую прогулку и взяли с собой сухой паёк. Когда они возвращались домой, кто-то заметил, что в мешке осталась плитка шоколада. Тут же решили ее разыграть. Стали считать, ошибались, спорили, пересчитывали. Ты в расчетах никакого участия не принимал. Когда выяснилось, что шоколад должен достаться тебе, оказалось, что он исчез. Ты преспокойно объясняешь: «съета», то есть «съеден». На тебя начали было кричать, мол, какое ты имел право съесть шоколад, пока он еще не был разыгран. На что ты все с тем же спокойствием отвечаешь, дескать, сам рассчитал, что он мне достанется, и говоришь это с такой правдивой уверенностью, что никто не стал с тобой даже спорить. Окружающим нередко казалось, что ты выпадаешь из общих разговоров, уходишь в другой, только тебе ведомый мир. А на самом деле ты следил за беседой или спором и в нужный момент вставлял остроумную реплику, чем привлекал к себе всеобщее внимание. Летом семья обычно выезжала за границу. В 1910 году сняли виллу в Швейцарии на берегу Люцернского озера. У Софьи Александровны была привычка, которую вы, дети, очень любили. Каждый из вас по очереди ночевал в ее спальне, а утром вы отправлялись с ней вдвоем на прогулку, во время которой задушевно беседовали с глазу на глаз, вместе любовались величественной красотой природы. Ты очень дорожил духовной близостью с матерью. Она говорила с вами о Боге, о любви, обо всем прекрасном, но умела при этом считаться с вашей индивидуальностью и темпераментом. Отсюда, вероятно, идет семейная клепининская традиция давать каждому ребенку уменьшительное домашнее имя, передававшее его неповторимость. В тот год с вами отдыхали ваши двоюродные брат и сестра Александра и Ирина Степановы. С Ириной Васильевной я переписывалась, и много лет спустя она с любовью рассказывала мне про совместные каникулы в Швейцарии или в Одессе, где у вас была лодка «Тинда», название которой составили из первых букв ваших имен.